Глава 54. Вишневский второй раз за день прошел пост охраны, поднялся на нужный этаж, нацепил бахилы, одноразовый халат и, постучавшись в палату Розаны, тихо толкнул дверь. Его встретила заправленная кровать и убранная тумбочка, на которой совсем недавно он видел какие-то журналы с кроссвордами. Он вышел в коридор, но уже понимал, что время на беседу у него, скорее всего, закончилось еще в прошлый раз. И сейчас она уже не сможет ничего ему рассказать. А может быть, у них здесь какая-то помывка, и всех попросили покинуть палаты, а он уже успел себе навыдумывать? Но нет. Пройдясь по коридору, через маленькие окошки можно было увидеть, как пациенты хосписа лежат на своих местах. Спросить бы у кого-нибудь, но никого из персонала нет. Глеб дошел до общего зала с телевизором. Старики спокойно смотрели в экран. Кто-то читал газету, кто-то тихо беседовал. «Добрый день», — поздоровался Вишневский, но почти никто не отреагировал. Скорее всего, из-за слуха. «Добрый день», — сказал он громче. «Кто-нибудь видел врача или медсестру?» «А что вам надо?» Старуха, та, что ругалась с Розаной, обернулась на Глеба. «Мне нужен кто-нибудь из персонала?» «Из персонала», — повторила она за ним, будто передразнив. «Ждите персонала, тогда не скоро явится». «Может быть, раз вы все знаете, то знаете, где Розана?» «Нет больше Розаны. Наконец-то и ее увезли». «Как вы так можете говорить? Вы ведь тут все. Сдохнем». «Все как одна семья, я хотел сказать». Старуха рассмеялась. «Семья», — хмыкнула она. «Семья там, где ты живешь со своими отпрысками и женой. А это? Это один большой гроб, только закапывают по одному». «Вы уверены, что Розана умерла?» «Умерла? Я не сказала, что она умерла. Она тут всех пережила. Я сказала, что ее увезли на каталке, увезли твою Розану, вон туда». Она махнула дряблой рукой. «Только учти, оттуда назад не привозят», — засмеялась старуха. «Что там?» «Отделение для тяжелых», — хрипло ответила она. Но она неплохо себя чувствовала. «А когда везли ее, то опять стонала нам тут на весь коридор». «Спасибо. И здоровья вам». Вишневский поспешил. Один, второй коридор, и он оказался перед дверьми другого отделения. «Сюда нельзя». Вишневский достал удостоверение. «Розанна Геллер», — запыхавшись, произнес он. «Где она?» «В любом случае, сюда сейчас нельзя. Мне нужно с ней поговорить. Мне нужны показания. Розанна ждала меня. Она жива?» «Геллер?» — доктор задумался. «Это которую сейчас привезли?» «Да, я у нее уже был сегодня». «Пока жива». «Что значит «пока»?» «То и значит». У Геллера был сердечный приступ. Это вам не больница, и здесь нет реанимации. Пациенты получают только паллиативную помощь. Проще говоря, мы не стараемся никому продлить жизнь, а следим за ее качеством. Но сердечный приступ — это, кажется, другое. Мы вызвали ей скорую помощь. У Геллера последняя стадия, но протекает она вяло. Заберут в больничку, подлечат и вернут, что, конечно, вряд ли. Тогда тем более мне она нужна как можно скорее. Доктор молчал, выжидая время, обдумывая то ли вескую причину, чтобы не пустить Вишневского, то ли причину, по которой он разрешил бы ему войти. «Пошли». Вдруг перешел он на «ты». «И халат застегни». Когда за ними закрылись двери, где-то в глубине коридора послышались стоны. Несколько голосов. Один был тихим и вымученным, во втором было больше жизни и меньше смирения. «Здесь всегда так», — сказал доктор, заметив взгляд Глеба. «Это Розана?» «Нет. Она ждет в коридоре. Скорая скоро приедет». «С ней все нормально?» Доктор остановился, выждал несколько секунд и повернулся к Глебу. «С ней не может быть все нормально. Если успеете, то задавайте свои вопросы». «Тогда какого черта мы стоим?» Доктор сделал движение рукой, указав на каталку, которая стояла в конце полутемного коридора. Глеб не сразу заметил ее. Он поспешил к Розане. «Как вы?» Женщина медленно повернула голову и рассеянным взглядом посмотрела ему в глаза. «А, это вы? Где Давид? Вы привезли его? Где мой мальчик?» Глеб сжал губы. «Не самое время говорить правду. Давид пока не может к вам приехать». «Не может?» — засуетилась женщина. «Я знаю. Я знаю, кто это сделал. Где он? Вы его поймали?» Она начинала нервничать еще больше. «Розанна, о ком вы сейчас говорите?» «Давид», — тяжело произнесла она имя. «Не единственный мой сын». Глеб внимательно вслушивался в каждое произнесенное с трудом слово. «Это я. Я виновата во всем. И за это мне такое наказание». «О ком вы говорите, скажите же?» Она отвела взгляд. Глеб понимал, что времени у него действительно мало. «Розанна, вы должны мне все рассказать. Я за этим приехал». Розанна облизала сухие губы и тяжело вздохнула. «Это зверь. Я не хочу даже произносить его имя», сказала она со злостью в голосе. «Это поможет расследованию». Розанна несколько секунд молчала, а потом произнесла с неприязнью. «Алексей Новак». Глеб записал. «Что случилось? Попробуйте мне рассказать». «Я родила мальчика от этого человека, когда моему старшему было уже 10. Стали жить без росписи, просто жить. И жили нормально несколько лет. Он работал электриком на ветряной станции неподалеку от дома. Я занималась детьми. Худо-бедно он побивал меня иногда. Но как-то выживали». «Он бил вас?» «Бил. А потом просил прощения». «Почему вы не ушли от него?» Розанна снова тяжело вздохнула, и Глеб решил перейти сразу к делу. «Что случилось в тот день, Розанна, это важно?» «Мы отправились в лес. Он был рядом с домом, только поле перейти. Не больше километра. Около 20 лет назад». «Роза, корзину взяла?» — спросил он. «Все взяла». Она привыкла, что он называл ее именно так, как ему нравилось, а не полным ее именем. «Эй!» — обратился он к старшему. «Бери Давида за руку и смотри мне, не потеряй его». Старший мальчик послушался. Не послушаться нельзя было, иначе отец найдет ему наказание или влепит по шее. И неизвестно, что хуже. Рука у него была крепкая. «Его Юра зовут, а не Эй», — пробормотала Розанна. «Молчи, когда я с детьми говорю. Ты уже воспитала. Посмотри, во что ты превратила своего Юру», — усмехнулся он. «Тощий дохляк, баба какая-то. Я сделаю из него нормального мужика, если ты вмешиваться не будешь». Мальчик потупил взгляд и, взяв Давида за руку, поплелся с ним за родителями. «Юра, а в мяч мы будем играть?» — весело спросил Давид. «Угу», — тихо пробубнил тот. «Что ты там мычишь? Тебе брат вопрос задал, отвечай нормально». «Будем», — громче произнес Юра, продолжая смотреть под ноги. Розанна вздохнула, но встревать не стала. Может, и правда она воспитывала сына неправильно. Откуда ей знать, когда рядом не было мужского примера? А сейчас есть. И пусть он немного груб, и пусть строг, но это сделает мужчину из его мальчика, как бы ни было больно ей на это смотреть. Он поравнялся с Розанной, и крупная рука обхватила ее за талию. «Ну что ты надулась-то?» «Ты слишком резок с Юрой». Его рука соскочила, он вставил сигарету между зубов и закурил, а потом сказал. «Я взял тебя с твоим отпрыском, и я его воспитываю. Что тебе не нравится? Или ты хочешь, чтобы он остался таким сопляком?» «Перестань, у Юры очень мягкий характер». «Бабский, ты же сама видишь, бабский характер, да?» Он выдохнул дым ей в лицо. Не специально, но и не задумываясь об этом. Розанна сжала пальцы в кулаки. Ногти больно впились в ладони. Подбородок задрожал. «Ну что?» — продолжал он. «Что ты молчишь? Я с тобой разговариваю, ты слышишь меня? Ты слышишь, я спрашиваю?» Он перешел на крик. «Не кричи на маму!» Юра врос в землю и поднял на него голубые глаза. Он развернулся. «Не твое дело!» «А где Давид? Я что-то не понял. Где Давид? Я что тебе сказал делать? Я сказал тебе следить за ним». Он пошел в туалет. Юра снова потупил взгляд. Крепкая рука толкнула мальчишку в плечо, и он, Отойдя от дорожки, пошел к лесу и спустя минуту принес Давида подмышкой. «Будь с ним!» — наказал строго отец и поставил малыша рядом с Юрой. «А ты у меня наказан будешь!» Розанна бросила корзину. «Мы все идем домой!» Он сделал сразу несколько глубоких затяжек, отбросил окурок и, подумав, сказал. «Ты и иди. Я с мальчиками сам». Нехорошо тогда стало на душе. Но он подошел к Юре, похлопал того по плечу, присел на корточки. «Не женское это дело, пацаны, в лес ходить, да?» Юра молчал, только взгляд его настороженно проскользил к матери, будто искал там защиту. «Нет, мы все идем домой», — сказала Розанна. «И небо хмурится, скоро дождь пойдет», — нашла причину она. Он поднялся, подошел к Розанне. «Но что ты опять все портишь? Ты же сама не даешь нам поладить. В тебе все дело, Роз, в тебе. Иди, это хорошая идея, мы соберем грибов и вернемся. А ты пока возьми угля и растопи печь. Ребята, отпустим маму домой отдыхать, а? А сами наберем целую корзину грибов». «Хорошо», — тихо сказал Юра. «Отпустим, отпустим», — запрыгал Давид. «Мама, ты хочешь отдыхать?» Розанна попыталась улыбнуться как можно искренней. Сердце обливалось кровью, и с каждым шагом к дому она чувствовала, что нужно вернуться. Чувствовала, что нельзя было уходить. Она останавливалась, несколько раз хотела пойти обратно, обернулась, но уже не видела никого. Они скрылись где-то между деревьями. Тогда женщина собралась силами, прогнала плохие мысли и пошла топить печь. Угли разгорались, наполняя дом теплом и запахом дома. А за окном начинало капать. Кто же в такую погоду ходит по лесам? Розанна вышла на улицу, подошла к покосившемуся деревянному забору и вдалеке разглядела лишь один силуэт. Нет, два. Он шел, взяв Давида на руки. Ноги Розанны подкосились, а время будто остановилось. Чувствовала она, что нельзя было уходить. Материнское сердце не обманывает. Когда она опомнилась, она помчалась им навстречу. Его взгляд был спокоен, а Давид спал на плече. «Где Юра?» Она пыталась отыскать в его глазах ответ, прежде чем он что-нибудь скажет. Но он лишь сделал шаг вперед и побрел к дому. «Где Юра?» — выкрикнула она снова и обернулась на его спину. Он не останавливался. Розанна посеменила за ним. Давид приоткрыл глаза, и она взяла младшего сына на руки. «Идите в дом», — приказал он. «Где он?» Не отступала она. «Он придет». Розанна сглотнула и вошла в дом с Давидом. Она сняла с него куртку, сапоги и, оставив его в кровати, вышла на улицу. Мужчина снова курил. «Где мой сын? Где Юра?» Ее голос дрожал, руки сжимались в кулаки. «Я же сказал, что он придет», — раздраженно, но спокойно ответил он. Но Розанна не верила. Его спокойствие выглядело фальшивым. «Что ты с ним сделал?» Она начала задыхаться от тревоги. Глеб был напряжен ее откровениями. Но сейчас он думал лишь о том, что прятать Давида от прессы было так же глупо, как пытаться удержать воду в кулаке. Нужно было найти его мать. Нужно было лишь встретиться с ней, привести к ней Давида, и тогда наверняка ему бы удалось быстрее вспомнить все. А сейчас он даже не может дать никаких показаний. Что было дальше? Где был Юра? Розанна вздохнула, сжала сухие губы и утерла скатившуюся слезу. Я пошла за ним, пошла в этот проклятый лес. Я звала его, кричала, сама потерялась. Кое-как выбралась и вернулась в дом. Я готова была убить его. Его — это кого? Его. Мне противно называть его по имени. Алексея Навака? Да. Я даже представляла, как я это сделаю. А потом я готова была убить себя. Она начала всхлипывать. И Глеб, сам того не осознавая, положил руку ей на запястье. «Все хорошо. Все будет хорошо», — сказал он, сглотнув. Розанна продолжала. Давид спал, а Юры не было. Город далеко, начинало темнеть. Ночь, а я все ждала. Сидела у окна и ждала, ходила на улицу и ждала. Оставила дверь открытой. Как уснула, не знаю, но проснулась от холода. Дверь открыта, а Давида нет. Это был самый страшный день. Мои мальчики пропали. Розана говорила медленно, делала перерывы, а Глеб боялся, что она не успеет все рассказать. «Что произошло с Юрой?» — поторопил он ее. «Его нашли. Я пошла по соседним домам, они не отказали. Она стала снова тяжело дышать. Собрался народ, милиция приехала. Милиция, быстро. Его нашли привязанным к дереву». «Он был живой?» Глеб заерзал на стуле. Розана начала всхлипывать. «Я виновата во всем. Только я». «Прошлое, оно в прошлом. Вам нужно принять это». «Это невозможно принять. Жизнь прошла, а я каждый день думаю о Юре». «Не тратьте силы, Розана, где сейчас отец Давида?» «Подождите». Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. «Я хочу сказать, вы первый, с кем говорю об этом с тех самых пор. А Давид?» Розана ясно и искренне улыбнулась, будто ее состояние резко улучшилось десятки раз. «Зачем ребенку об этом знать?» «Вы думаете, он забыл?» Розана тяжело вздохнула. «Я на это надеялась». Но он спрашивал. Фантомное улучшение внезапно прошло. И она прикрыла глаза. Спрашивала Юре. «Розана, Давид помнит, что у него есть брат». «Я сказала». «Сказала, что он остался с ним». «Не поверил». Усмехнулась Розана и снова тяжело опустила веки. «Розана?» — обратился к ней Глеб. «Но она будто уже была где-то не здесь. Вы слышите меня? Где сейчас находится отец Давида?» «Я не знаю». Почти шепотом сказала Розана. «Он был в тюрьме, но сейчас я не знаю, где он». «Все время вышло?» Доктор появился рядом внезапно, и Глеб обернулся. «Скорая приехала». «Адрес. Розана, назовите адрес, где живет Давид». «Нова. Розана, назовите адрес». «Быстрее будет узнать у нее, чем вытряхивать базу данных в поисках адреса, вероятно, даже съемного жилья Давида». «Новикова. Улица Новикова», — прошептала она из последних сил. «Отойдите. Мужчины, вы только мешаете». Двое крепких парней из бригады скорой профессионально переложили Розану на свои носилки и исчезли с ней в дверях хосписа. Глеб не знал, получится ли еще раз с ней встретиться, чтобы как следует допросить ее. Он не знал, помогут ли ей и вернется ли она назад.